и она хотела принять все меры для скорейшего выздоровления. Налила в рюмку валериановых капель, подумав, бросила туда же таблетку пирамидона и, выпив все это одним залпом, улеглась. Но сон не шел. Подушка казалась жесткой, шея с трудом ворочалась, и душу саднила горькая обида на цыгана и Иоську. Не пошел с ней Иоська, а она из-за него столько хватила горя. Искала его на базаре, плакала, ехала ночью в лесу, да еще получила такой удар по голове, и теперь валяется без сил. За что ударил ее цыган? Ведь мог бы убить и грозился еще. Конечно, он перед ребятами хорохорится, а вообще жуткий человек, и улыбка у него какая-то волчья, и глаза, как у хищника. И ругается он, как последний босяк, ни одного слова без ругани. Динка с отвращением вспоминает грубый голос цыгана, но в этих воспоминаниях вдруг проскальзывает неожиданное мягкое выражение его лица, смущение, несвойственное ему, даже доброта. И как это он сказал? «Ты нас днем не найдешь, мы живем, как кроты в земле». Где же они живут? В первый свой приезд она хорошо разглядела хату. Там не было никаких признаков жилья. Динка потрогала голову и тихонько застонала. «Черт с ними! Пусть живут, где хотят! Я не пойду туда больше! Видеть не могу этого черного жука! Тем более, что Иоська жив! Я исполнила свое обещание, нашла его! Но как нашла? Среди босяков, базарных воришек, а может, еще и хуже!» Динка вспомнила Катрю и снова заволновалась. «Конечно, если по-настоящему честно выполнить свое обещание, то я должна бы вырвать у этого жука мальчишку, учить его, воспитывать. Но кого я могу воспитывать? Я сама-то никак не воспитаюсь как следует. А сколько со мной мучилась мама? Да и станет ли меня слушаться Иоська? А ведь я была однажды учительницей», — вдруг вспомнила Динка и, придерживая рукой больную голову, засмеялась. «Сколько мне было тогда лет? 11, 12? Леня был уже в 7 классе, кажется». Динка вспомнила, как мама каждый день выдавала им всем троим и Лене по 3 копейки на завтрак в гимназии. Эти копейки Леня никогда не тратил на себя, а в субботу, собрав их за неделю, выдавал Динке. Она называла это получкой, и тайну этих получек строго хранила от всех, хорошо понимая, что если узнает мама или хотя бы мышка, то ей не поздоровится. Динка была отчаянной лакомкой и очень любила угощать своих подруг. Каждую субботу, получив от Лени получку, она приглашала 2-3 девочек в кондитерскую «Клименко», которая славилась свежими тянучками. Ходила туда Динка и одна. Кондитерская была маленькая, дверь из нее вела в жилые комнаты, где проживал сам Клименко с женой и 8-летним сыном Колькой. Клименко был толстый, добродушный человек. Он сам делал тянучки и выносил их в лавку на большом противне. Когда он шел с противнем в своем сером фартуке, мясистые щеки его тряслись, и противень одним концом крепко упирался в живот, а жена, худенькая, жидким пучком волос на затылке, бежала рядом, приговаривая: «Упирай в живот, Федя, упирай в живот, а то сронишь на пол!» Иногда за стеной поднимался невероятный шум. Это супруги гоняли за своим Колькой, который вдруг появлялся из комнаты и с грохотом тащил по полу привязанный за веревку противень. Тянучки были свежие, мягкие, они сбивались в кучу, и супруги чуть не плакали. Один раз Динка вырвала у мальчишки веревку и, облокотившись на прилавок, спросила: «Неужели вы не можете справиться с вашим Колькой?» Супруги, перебивая друг друга и вытирая обильный пот, катившийся по их лицам, стали жаловаться, что Колька никого не слушает, что ему надо учиться читать и писать, что они уже брали на дом учительницу. Но Колька залезал под стол и щипал ее за ноги. «Какой же человек будет это терпеть? Она, конечно, неделю походила и отказалась. со вздохом сказал Клименко.